Глава третья. Ворота. Когда я стоял недалеко от огромной огненной бездны, казалось, опасность повторного нападения на меня демонов хотя бы на время миновала, так что у меня возникла возможность оглядеться вокруг. Лил дождь из огня и горящих камней, подобно тому, как лава падает с неба, когда извергается вулкан. Дым от огня был густой, и потому видимость была слабой. Но то, что я увидел, повергло меня в леденящий ужас. Я увидел множество людей, которые, карабкаясь по краям бездонной пропасти, пытались выбраться из огненного пекла. Но бежать оттуда было невозможно. Я повернул голову и заметил, что стою посреди пещеры. По обеим сторонам пещеры я мог разглядеть стены, а выход из нее вел к огромной пропасти в бездну. Всмотревшись в стены, я увидел, что они покрыты огромным количеством омерзительнейших существ. Эти демонические существа были самых разных размеров и форм. У некоторых было по четыре ноги, и формой они походили на медведей. Другие стояли прямо и были ростом примерно с гориллу. Это были ужасные, гротескные и бесформенные фигуры. Казалось, плоть на них распадается, и все их конечности были уродливыми и непропорциональными. У некоторых были огромные длинные руки и непомерно большие ступни ног. Казалось, это живые мертвецы. Там также были крысы гигантских размеров и огромные пауки шириной не менее метра и высотой около метра. Я также видел змей и червей, от самых-самых маленьких до огромных. Я окаменел от ужаса и не мог поверить своим глазам. Взглядом я проследил за существами, рассыпанными по стенам пещеры, и увидел, что наверху пещеры имеется дыра. Это был вход в ведущий наверх тоннель, приблизительно 10 метров в диаметре. Отвратительные создания покрывали также стены тоннеля. Они были абсолютно омерзительны. Их глаза были колодцами зла и смерти. Все вокруг было грязным, зловонным, гнилостным и отвратительным. Эти существа были наделены еще одной чертой. Они питали невыразимую ненависть к человечеству. Они являли собой воплощение зла. Казалось, они были прикованы цепью или иным способом привязаны к стенам пещеры. Я почувствовал облегчение, поняв, что они не могут достать меня. Возможное объяснение того, что демоны там были скованы, мы находим в послании Иуды, стих 6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Существа, которых я повстречал в аду, могли быть падшими ангелами, но я не знаю точно, так ли это. Вдруг я стал подниматься вверх по тоннелю. Не знаю, как мне удавалось взбираться и почему я это делал. Сначала подъем мне давался с трудом и двигался я медленно. Но когда я поднялся выше, я увидел обширное и пустынное пространство преисподней. Теперь я лучше мог разглядеть огненную бездну, которая в поперечнике была примерно 1,5 километра. «Тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних землях, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу». Иезекииля 26:20. Однако она занимала только лишь маленькую часть всего пространства ада. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. Исаия 5:14. Справа от огромной огненной пропасти находились тысячи маленьких огненных ям. Они тянулись бесконечно далеко, сколько глаз мог видеть. Каждая яма была не более метра или 1,5 метров в диаметре и от метра до 1,5 глубиной. И в каждой находилась одна единственная погибшая душа. В Псалме 87:7 стихе сказано: «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Псалом 139:11 стих. «Извлек меня из страшного рва». Псалом 39:3 стих. «Живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу». Притчи 1:12. «Не зринь его в преисподнюю с отходящими в могилу» — Иезекииля 32:18. «Сошли в преисподнюю и несут позор свой с отшедшими в могилу» — Иезекииля 32:24.